Глава 25. Где избранных стало две. Словно почуяв мое присутствие, Кайвин резко обернулся. Я едва успела спрятаться в тень, прижалась спиной к стене и застыла. Дышать и то перестала, только сердце бешено колотилось в груди. Надеюсь, слух дракона не настолько идеальный, чтобы уловить его стук с такого расстояния. Целая минута прошла в напряженном ожидании. Все это время Кайвин всматривался в темноту наверху лестницы, но вот, наконец, повернулся обратно к Джеймине. Слух все же подвел дракона. Но клятый запах избранный чуть не выдал меня. Он мое проклятие, но он же может стать спасением. Дерзкая идея пришла внезапно и захватила меня. Джеймине не хватает сущего пустяка, чтобы дракон принял ее за меня. Запаха. Того самого, по которому он находит меня повсюду. Я не могу передать запах Джеймине, но мне под силу им поделиться. Хотя бы на время. Правда, есть еще метка, но Кайвин не часто ее проверяет. Будем надеяться, и сейчас не станет. Запах собьет дракона с толку, а у меня будет шанс сбежать. Но тогда придется бросить бывшую подопечную в замке. Если честно, моя совесть никак не откликалась на этот поступок. Я уже спасла Джеймину. Между прочим, ценой собственной свободы. То, что она вернулась, ее личный выбор, за который я не в ответе. Джеймина хочет побыть избранной дракона? Я ей это устрою, лишь бы магии хватило. Стараясь двигаться как можно тише, я развязала пояс, осторожно стянула халат с плеч. Отличная одежда этот халат, то, что нужно для Альезы. Удобно надевать и снимать. «Ты что задумала?» — насторожилась Брунхильда. Она будто чувствовала, что Джеймине грозит опасность. В конце концов, первоочередная задача реликта рода Фалькорнов — защищать их потомка, а не меня. Хорошо, что я снова запретила духам вселяться в мое тело, и они не смогут помешать. Я не стала отвечать Брунхильде, вместо этого сняла перстень с пальца. Спрятав халат и перстень под пуфик, что стоял неподалеку, я проверила магический резерв. Пока была в своем обличье, его удалось немного пополнить. Должно хватить. Облик выбрала быстро. Муха, вот кем я стала. Насекомое — беспроигрышный вариант. Когда надо незаметно подобраться поближе. Жужжа крыльями, я полетела прямиком в холл. Миновала Кайвина и опустилась на макушку Джеймине. Во-первых, отсюда открывался отличный вид. Я видела и слышала все. А во-вторых, так мой запах попал на Джеймину. Ноздри дракона затрепетали, он явно принюхивался. Сработало. Теперь Джеймина не только выглядела как избранная, она еще и пахла так же. Если у Кайвина были сомнения на ее счет, то сейчас они развеялись. Я пропустила начало разговора, но после моего появления Кайвин уговаривал Джеймину дать ему второй шанс. «Понимаю, я напугал тебя своим напором», — покаялся он. «Обещаю, это не повторится. Мы отложим брачную ночь до тех пор, пока ты не будешь к ней готова». Я ощутила, как Джеймина вздрогнула. Кажется, до нее начало доходить, что пока ее не было, произошло много интересного. Может, она дурочка, но точно не идиотка. Ей не составило труда решить уравнение «собственное отсутствие», «мою способность менять облик» и «наличие у господаря жены». Я тоже немало удивилась словам Кайвина, но по другой причине. Он решил отложить брачную ночь? Поразительно. Как его, однако, проняло. Или его напугало устроенное духами представление? В любовь дракона не верила. Не настолько я наивная. Но то, что он всеми силами пытается сберечь избранную — факт. Что ж, это хорошо. Можно не волноваться за жизнь Джеймины. К тому моменту, как дракон отважится на повторение брачной ночи, инквизитор уже будет здесь. Наверняка он отправится за дочерью, когда та вовремя не вернется домой. Еще одна проблема свалилась с моих плеч. Фух, какое облегчение. Чего я не ожидала, так это реакции Джеймины. Она не стала задавать вопросов, не сыпала обвинений и мне доказывала, что замуж вышла не она. Вместо этого девушка сделала вид, будто все как надо. Она просто притворилась мной. Как я до этого притворялась ею. Будь у нее необходимая магия, из нее бы вышла отличная Альеза. «Спасибо, что понял меня», — кивнула она и протянула руку дракону. «Я устала. Прошу, проводи меня в покое». У меня отвалилась бы челюсть, будь она у мухи. Вот эта актриса. Естественно, Кайвин согласился. От Джеймины пахло избранной. Прямо сейчас она была центром его мироздания. Кивнув стражам, чтобы следовали за ними, Кайвин повел девушку обратно на второй этаж. Я же задержалась в холле. На какое-то время запаха, оставленного мной на Джеймине, хватит, чтобы ввести дракона в заблуждение. Я в ее волосах времени даром не теряла. Терлась лапками и брюшком. Вскоре холл опустел. Я тут же с удовольствием вернула родное обличье и кинулась к двери. Заперто, снова заперто. Дракон буквально замуровал замок и не спешит снимать магические заслоны. Сначала хочет убедиться, что избранная никуда не денется. Это в корне меняло планы. Жаль, но прямо сейчас не уйти. Опыт подсказывал, в какое бы окно я ни билась, в какую бы дверь ни ломилась, выйти не получится. Я заперта в замке с Джейминой и Кайвином. По крайней мере, до тех пор, пока дракон не расслабится. А значит, надо сделать так, чтобы это случилось поскорее. Моего запаха на Джеймине надолго не хватит. Надо добавить еще. Тогда, завтра утром, убедившись, что избранная никуда не делась, дракон распечатает двери замка. Я поспешила обратно наверх лестницы. По пути подобрала халат и перстень. Моей целью была гардеробная Джеймины. В наших общих покоях. Оставлю свой запах на ее вещах. Ткань сохранит его дольше. Какое-то время Джеймина будет пахнуть, как избранная. Позже обман вскроется, но я буду уже далеко. Мне повезло дважды. В первый раз, когда в покоях никого не оказалось. Второй раз, когда их дверь открылась от прикосновения моей ладони. Все же мы делили эти комнаты на двоих. Замок помнит меня. На всякий случай я проверила окна. Мало ли. Но, увы, везения и так было слишком много. Здесь тоже было замуровано. Тогда направилась в гардеробную и занялась делом. Трогала платье руками, терла тканями подмышки. Они выделяют максимум запаха. «Мне не нравится то, что ты делаешь», — все ворчала Брунхильда. «С Джейминой ничего страшного не случится», — ответила я. «За ней скоро приедет отец». «Она просто хочет избавиться от домогательств, имеет право», — поддержал меня Малкольм. Между ним и Брунхильдой завязался спор, но он не сильно мешал, я уже привыкла к их болтовне. А вот наступившая внезапная тишина, наоборот, насторожила. Духи исчезли. Мне так сначала показалось, а потом я увидела мальчика. У Джонни снова было тело ребенка, а голова взрослого. Мэтр Фалькорн, он сам вышел со мной на связь. «Что происходит?» — недовольно поинтересовался инквизитор. «А где моя дочь? Я послал подчиненных, чтобы ее встретить на полпути, но дилижанс не приехал». «Потому что она приказала повернуть обратно», — проворчала я. «Джея вернулась в замок? Зачем?» — мэтр искренне удивился. «Чтобы стать женой дракона», — всплеснула я руками. «Но она может погибнуть». Я говорила ей об этом, но ей плевать. Надо было предупредить, что Джеймина так же быстро трезвеет, как быстро напивается. Я бы влила в нее больше спиртного. От возмущения я разошлась и высказала все, что накипело. И вообще, вам следовало лучше воспитывать дочь. Она выросла капризной и глупой. «Сама ты глупая», — раздался за спиной девичий голос. Споря с инквизитором, я забыла, что надо говорить тише, и выдала себя. Дверь гардеробной распахнулась на шум. Меня нашла Джеймина. «Так и знала, что найду тебя здесь». Джеймина уперла руки в бока, перегородив мне выход из гардеробной. Встреча с бывшей подопечной меня не напугала. А вот с драконом очень даже. Я вытянула шею, заглядывая девушке через плечо, но комната позади нее была пуста. Слава перевертышам, она одна. «Вот и нашла, что дальше?» — успокоившись, спросила я. «Будь ты поумнее, давно бы покинула замок», — фыркнула она. «Я только и делаю, что пытаюсь сбежать отсюда, но клятый дракон закупорил все выходы». «Ложь! Я вошла в замок без проблем». «Ты понимаешь разницу между входом и выходом?» — уточнила я. Джея в ответ скривилась. Порой мне казалось, она вовсе не слушает, что я говорю. Вот и сейчас, вместо того, чтобы вникнуть, она схватила меня за руку и силой вытащила из гардеробной в гостиную. «Ты немедленно покинешь замок!» — пыхтела она на ходу. «И я, так и быть, закрою глаза на то, что ты пыталась украсть моего мужа. Я даже ничего не скажу о тебе дракону». «Если скажешь, тебе тоже достанется», — перебила я. «Мы ведь приехали в замок вместе, значит, ты соучастница обмана». «Я притворюсь, что ничего не знала. Меня ты тоже могла обмануть. Дракон поверит мне, его избранной, а не какому-то перевертышу». «Кстати, об этом», — вздохнула я. «Ты не его избранная, у тебя даже метки нет». «Она появится скоро, вот-вот». С каждым новым словом уверенность Джеймины таяла. Неужели до нее дошло? Да это просто чудо какое-то. Решив закрепить успех, я заговорила скороговоркой. «Тебе повезло, что ты не избранная. Радоваться надо. Быть избранной драконом — это не дар, а проклятие. Не веришь мне? Пойдем в гарем. Я попробую нас провести. Сама посмотришь на прошлых жен дракона». «Никуда я с тобой не пойду», — отшатнулась Джеймина. «Думаешь, я не понимаю твой план? Заманишь меня и снова выставишь за дверь, если не что-нибудь похуже». Она обвиняла меня в попытке убийства? Что ж, прямо сейчас я была как никогда к этому близка. Нельзя быть такой невыносимой. «Хорошо», — скрипнув зубами, кивнула я. «Тогда поговори с отцом. Ему-то ты поверишь?» Я сняла перстень и протянула Джеймине. Но она отмахнулась. «Я его аргументы и так знаю. Папа изначально был против этого брака». Я закатила глаза. «Все, мое терпение официально на исходе. Может, и правда стукнуть ее чем-то по голове и снова замотать в ковер?» «Как она мне нравилась в ковре! Тихая, спокойная, лежит себе, помалкивает. Иногда кажется, что на мне какое-то проклятие. Почему все мои планы по спасению от дракона проваливаются? Настоящий злой рок!» «Это не проклятие, а судьба!» — воображение нарисовало наглую морду Грифса, и что бы он сказал на это? «Нет уж, не надо мне такого счастья, я как-нибудь сама решу, кто моя судьба, без этих ваших знаков свыше». Но кто бы ни был виноват, а все снова пошло не по плану и вообще кувырком. Мне еще повезло, духи предупредили. После того, как Джеймина отказалась принять перстень, я вернула его на палец и как раз вовремя. Тут же появился Малкольм. «Он здесь!» — торжественным шепотом сообщил дух. Я не стала переспрашивать, о ком он. Очевидно же, что о драконе. И, судя по всему, конец, тьфу, то есть дракон, близко. Что делать? Я озиралась по сторонам, судорожно соображая, чем прикинуться. Может, опять вазой? Вроде дракон не проявлял к ним интереса. «Эй!» — Джеймина схватила меня за руку и дернула. «Не смей отворачиваться, когда я с тобой говорю!» Она не видела духов, ведь перстень был на моей руке и не знала о незваном госте. «Сюда идет дракон», — сообщила я, рассчитывая на ее помощь. Но Джеймина снова удивила. И опять неприятно. Неужели любовь настолько затмила ее разум? Если любовь превращает людей в тупиц, то я предпочту никогда не влюбляться и сохранить мозги. «Отлично!» — непонятно чему обрадовалась Джеймина. «Пусть приходит и рассудит нас!» «Ты подумала, что будет, если он меня увидит? Вот такой!» Я тряхнула белыми волосами. «Он прикажет тебя арестовать!» Я аж дар речи потеряла от ее заявления. Джеймина собралась выдать меня дракону. И это после всего, что я для нее сделала. Я обиделась до глубины души, до самого ее дна. А моя душа на дне, оказывается, далеко не такая светлая и добрая, как на поверхности. Раздался стук в дверь, и послышался голос Кайвина. «Можно войти?» «Да!» — крикнула Джеймина. Обида и злость, смешавшись, помогли мне принять решение. За миг до того, как дверь открылась и появился дракон, я сменила облик. Я не стала прятаться и маскироваться под обстановку. Я стала Джейминой Фалькорн. В конце концов, она сама напросилась. «Ненавижу, когда меня обвиняют в том, чего я не совершала. А вот теперь я в самом деле виновна в попытке украсть ее облик». Так нас Кайвин и застал. Двух Джеймин напротив друг друга.